Автобус двигался медленно в сплошном потоке автомобилей, людей, ослов, коз, и угораздило водителя свернуть на эту улочку. Как я понял из возмущенных возгласов пассажиров, водитель-араб изменил маршрут, чтобы подвести своего знакомого, и вот застрял. Надо сказать, что водитель-араб такая же редкость в автобусной компании «Эгет», как трехгорбый верблюд. И вот, пожалуйста, за служебное нарушение еврея турнули бы с работы в два счета, а араба еще крепко подумают, не дай бог обвинят в шовинизме. Та же картина, что и в Америке. Нередко неграм прощают то, за что белого сотрут в порошок из-за боязни осложнений. А когда автобус окончательно замер у рынка, я сильно рассерчал и вылез на щербатые каменные плиты Святого Назарета вместе с галдящими от возмущения ездоками. Честно говоря, мне было все равно, где выходить. Осерчал я от того, что не до конца отмотал купленный билет. Только серчал я не где-нибудь в тьму Таракании. Я серчал в Назарете. Рядом находился грот Марии, где Божья Матерь услышала благую весть от архангела Гавриила. Неподалеку находилась мастерская плотника Иосифа, смиренного мужа, отдавшего свою жену Святому Духу. Продираясь сквозь толпу, я поднимался в холмы по узким улочкам в направлении церкви Благовещения. Там и должен находиться грот Марии. По каменным плитам, где ступала моя нога, когда-то бегал и босоногий мальчик Иисус. Но, честно говоря, я об этом не думал. Меня одолевала жара и толкотня. Многие облизывали леденцовое мороженое, застывшая сладкая водица на палочке. Заманчивая штука в жару и недорогая. Продавец стоял у входа в церковь Святого Гавриила, неподалеку от фонтана Дев, того самого места, где ангел вновь явился к Марии, когда та наполняла водой кувшин, и повторил свою весть. Пока я раздумывал, потратиться ли на мороженое или сэкономить, ноги сами шагнули в церковь, как в погреб, прохладно, темновато. Приблизившись к амвону, под которым струилась святая вода, я услышал мерные шаги. «Сейчас вытурят», — смекнул я. «Во-первых, в шортах грех. Во-вторых, с еврейской наружностью, хоть и не ярко выраженной, но арабы за версту чуют». А привратник был араб-христианин. Я узрел его в боковом пределе пустой церкви. Состроив скорбное выражение, я склонил голову в религиозном экстазе и перекрестился. Уловка подействовала, шаги стихли и через мгновение стали удаляться в почтительном благоволении. Теперь он принял меня за американского туриста-христианина. Те тоже шастают в шортах по святым местам. Прохлада и полумрак расслабляли. Хотелось вздремнуть. Я присел на черную скамью, тускло блестевшую от бесчисленных верующих посидельцев. Попытался вогнать тебя в экстаз сопричастности всему, что когда-то происходило на этой земле. Нарисовать в сознании образ босоногого мальчика в ветхом хитоне, которому была уготована всемирная слава. Но мысли упрямились. В вечном вопросе, который задавало себе множество людей, одни с желанием проникнуться в корень событий, другие не напрягали себя и малейшим анализом. Таких было большинство. Еврейский мальчик, живущий в еврейской семье, в еврейской деревне Назарет, получивший еврейское религиозное воспитание, порвал с религией своих предков и основал новое учение, ставшее притягательным для миллионов людей. И как случилось, что, завоевав людские умы, Новая религия, в основе которой лежала старая религия, религия отцов этого мальчика, превратилась в оружие гонения тех, кому по крови принадлежал этот мальчик. И почему учение Христа не принял сам породивший его народ? Почему евреи его отвергли? Исповедуя более древнюю религию, евреи покорились коварной человеческой слабости. Нет пророка в своем отечестве. Этот постулат уже в учении Христа обрел конкретную, выстраданную лично им форму, хоть и родился в дохристианское время. Из этой формы вытекает другое обобщение. Знакомый тебе человек не может быть лучше тебя, а тем более стать Сыном Божьим, даже если он творит чудеса, реальность которых неоспорима. Стало быть, это не чудеса, а просто стечение обстоятельств. Это упорство и стало камнем преткновения евреев, основой их драмы в общей семье народов, усугубленное тем, что яблоком раздора стал человек, рожденный в их же среде. А что, если бы Христос не был евреем? Если допустить такую мысль? Да, родился он от матери еврейки, но отец-то — Бог. Понятие наднациональное, у каждого народа свой Бог. Были бы евреи также гонимы? Вероятно, да. В основе еврейского мироощущения лежит принцип «все живое идет от матери». И отойти от этого фундаментального положения евреи не могут, несмотря на тысячелетние требования отречения. Отречься от Христа значит предать основной принцип своего религиозного и этического мировоззрения. Отрежься от своего, хоть и заблудшего, но сына, а это недопустимо. Несмотря на все порицания учения Христа, несмотря на все укоры и страдания, евреи горды Христом. Особенно те, кто не верит ни в Бога, ни в черта. Каждый еврей в пылу национальной гордости первым порывом называет имена Христа, Эйнштейна, Маркса, даже если он и бежал в Израиль из страны, где марксизм считался религией. Такова уж человеческая природа. И сейчас, сидя на скамье в церкви святого Гавриила, я испытывал чувство гордости за то, что являюсь соплеменником того мальчика, что когда-то дышал этим же воздухом. А на улице царила жара. И араб-торговец продавал леденцовое мороженое, недорого, всего за 1 шекель. Он продавал и сувенирный товар, деревянных осликов, верблюдов, коз и слонов. Я пошуровал в торбе и достал пластмассовый стаканчик с йогуртом из того запаса, что прихватил в бесплатном магазинчике. Торговец понял меня с полуслова, и в порядке бартерного обмена принял стаканчик, вручив взамен мороженое. Но, сочтя подобный обмен неравноценным, йогурт в магазине стоит 5 шекелей. Он приложил к бартеру еще и козу. Ободренный инициативой контрагента, я потребовал более ценный товар. Ослика за 3 шекеля. Торговец счел мое требование по бартеру вполне справедливым. Все равно на круг он оставался в выигрыше. Довольные друг другом, мы разошлись.